Глава первая. Как начать свой творческий путь? Какие специалисты сейчас нужны? Из-за того, что мне приходится изучать достаточно много исследований, я успел заметить, есть факты, указывающие на то, что в ближайшие несколько лет будет расти дефицит кадров в креативных индустриях. Для молодых специалистов это, на мой взгляд, отличный способ преуспеть. Учитесь, переучивайтесь, повышайте квалификацию, становитесь востребованными достаточно быстро. Сейчас самый подходящий для этого момент. К чему обычно приводит нехватка специалистов в области? Посмотрите, что происходило с IT-индустрией в последние 10 лет. Зарплаты росли как на дрожжах, люди из других сфер переучивались и переходили работать на должности младших специалистов, джунов. Зачастую даже без понижения в заработке. Стажировки в креативных компаниях снова станут обычной практикой. Когда работников не хватает, работодатели с радостью обучают новичков, привлекая молодые дарования к проектам под надзором старших специалистов. Это может стать легким, безболезненным вхождением в профессию. Современный специалист понимает, что технологии входят в нашу повседневную жизнь и рутину. Часть задач, от которых часто болит голова, можно легко отдать на реализацию ИИ. Эй, Perplexity, посмотри, пожалуйста, какие навыки будут востребованы у SMM-специалиста в 2030 году. ChatGPT, напиши мне об этом пост так, как если бы ты был копирайтером, который пишет в дружеском тоне. Разбей текст на короткие тезисы, по 3 предложения в каждом. Midjourney, подготовь изображения, которые подойдут каждому из этих тезисов. Осталось только собрать из этого карточки. Вот уже пост занимает у нас не 2 часа, а 30 минут. Почему бы не поэкспериментировать? Вместо фотосета мы можем использовать сгенерированные изображения, даже для наших клиентов. Экспериментируйте, потому что это станет нашим с вами преимуществом перед теми ребятами, которые считают, что ИИ — это слишком сложно. Действуйте. Еще одно качество, мешающее творческим специалистам расти — ограничения, которые не в силах принять и двигаться дальше. Заблокировали Инстаграм? Почему бы не попробовать Телеграм или ВК? Сколько времени понадобится, чтобы набраться опыта и перестроить работу? Много? Тогда стоит начинать прямо сейчас, потому что это будет нашей форой перед другими. Пока они перестраиваются, вы уже станете лидерами. Так произошло пару лет назад с нами. Специалисты, способные исследовать новые каналы, оказались более востребованы. А наше портфолио с Telegram, ВК и Дзеном дало большое преимущество перед агентствами, которые не были готовы перестраиваться. Помните, те, кто умеет быстро реагировать на изменения, получают больше и быстрее, чем другие. Однажды на интервью в нашем подкасте «Заговоры маркетинга» Антон Сажин сравнил академическое образование с инфобизнесом. Он сказал, что вузы вправе заниматься тем, что не имеет особого коммерческого смысла, но имеет важное социальное значение. Например, исследования о том, как соцсети влияют на лечение рака или как лайки повышают либидо. Иначе говоря, научные исследования в университетских стенах гораздо эффективнее, ведь инфобиз не может себе такое позволить. На мой взгляд, подобную исследовательскую деятельность могут проводить и коммерческие организации, и отдельные специалисты, если у них есть желание. Такая деятельность может качественно отличать одни компании от других. Например, мы провели исследование совместно с сервисом LiveDune. В течение года мониторили более 500 профилей самых крупных компаний России, чтобы получить ответы на вопросы по соцсетям. Действительно ли аудитория Instagram в России существенно сокращается? Правда ли, что в ВК почти нет органики? Что самое эффективное из того, что делали бренды за последний год? Если мы посмотрим на опыт успешных зарубежных компаний в области креативных индустрий, то увидим, многие из них делают исследования, гайды и чек-листы для индустрии, чтобы другие могли ими пользоваться. Это практикует компания Amplify, которая каждый год выпускает тренд-репорт. Мы пользуемся им в работе. Influencity выпускает гайд по работе с инфлюенсерами. А платформа Later делает информативные чек-листы. Почему бы нам, специалистам, не делать то же самое? Ведь если мы можем передать свой опыт в форме книг, чек-листов, фреймворков и других вспомогательных материалов и подходов, то сделаем индустрии подарок, покажем себя сильными профессионалами и, безусловно, будем находиться на острие прогресса. А значит, на шаг впереди других. Исследуйте, экспериментируйте и делитесь своими наблюдениями с другими. Я думаю, что специалист будущего — это еще и тот, кто умеет просчитывать и аргументировать успех. Как это сделать? Есть 2 моих любимых примера. Проекты, которые мы делали с мебельным брендом «Лазурит». В них мы использовали несколько инструментов для замера эффективности. Один из них — медиалогия. В начале проекта мы спрогнозировали результаты и запланировали производство и размещение таким образом, чтобы даже при пессимистичном прогнозе получить хорошие охваты, даже если виральный эффект не будет достигнут. На этапе запуска проекта Snitgus мы начинаем получать упоминания у блогеров и в сообществах без дополнительного бюджета на посевы. То есть нативные упоминания уже растут. Но когда мы запустили офлайн-инсталляцию, количество упоминаний начало расти в геометрической прогрессии. Если бы мы фиксировали все это вручную, то не смогли бы увидеть все, что вышло, либо потратили бы невероятные человеческие ресурсы. С помощью мониторинга мы зафиксировали результаты кампании и смогли показать, что проект выполнен не просто успешно, а имеет выдающийся успех. Многие говорят о том, что нужно переключаться, отвлекаться от работы при помощи хобби. Эту крутую практику я давал в виде чек-листа действий, который помогает творческим людям содержать в порядке свою голову. Здорово, если ваше хобби связано с профессиональной деятельностью. Это, с одной стороны, развивает кругозор и отвлекает мозг от работы. С другой, даже во время отдыха помогает продолжать свой творческий и профессиональный рост. Мое хобби — писать эту книгу. Я получаю от этого удовольствие каждый раз, когда сажусь перед работой в кофейне и пишу заметки для очередной главы или поста на моем канале. Это и рефлексия, и возможность поделиться опытом. Но также это тешит мое самолюбие. Возможно, кому-то понравится, что я делаю. Это приятно. Смотря на людей, хобби которых хотя бы косвенно связано с работой, я вижу в них больше потенциал, чем у тех людей, кто совсем не интересуется профессиональным за пределами рабочих часов. Например, стратег Алена Гузаревич, которая работала с нами несколько лет, очень любит вертикальные видео и ИИ-приложения. Поэтому в свободное время снимает и делает совершенно невероятные рилсы. Дизайнер Лиза Зинкова с единомышленниками развивает фэшн-бренд. Они снимают фото и видео, проводят интересные эксперименты с 3D и дополненной реальностью. Все это выделяет таких людей из общей массы. Это видно и в резюме. Такая страсть к делу помогает в работе. А еще нам с вами постоянно говорят, что нужно учиться. Говорят настолько часто, что мы уже пропускаем это мимо ушей. Но задумайтесь, большинство навыков, которым обучали нас в ВУЗе, устареют в ближайшие 3-5 лет. Соответственно, если мы не будем постоянно учиться, то каждый год будем отставать. Если будем получать слишком мало знаний, то рискуем вообще оставаться на месте. Поэтому современному специалисту в динамичной креативной индустрии просто необходимо постоянно учиться. Например, осваивать креативные методологии, перенимать опыт своих коллег, делать реверс-инжиниринг процессов, которые помогают реализовать лучшие проекты. Всем этим мы занимаемся на образовательных программах наших партнеров и друзей в компании «Икра» и пишем о них в своем блоге и телеграм-канале. Читать книги на русском и английском просто обязательно. Да, многие знания и примеры быстро устаревают. Но есть вечно зеленые темы, которые просто свойственны обществу вне зависимости от меняющегося контекста. Например, недавно я купил на Авито редкую книгу, которую читал еще в 2007 году — «Анатомию слухов». Некоторые примеры, которые приводит автор, совершенно непонятны в текущем контексте. Однако книга очень интересная и полезная. Настолько, что спустя 17 лет мне захотелось ее перечитать. Какая разница, что во времена 5G будут не особенно понятны прорыв Palm Pilot, бумажные купоны или Hotmail? Подобные вещи и явления уже давно устарели, но сам принцип распространения информации не утратил актуальности. Или книга моего любимого социолога Ричарда Флориды, которого я часто называю Стивом Джобсом в мире социологии. Он интересно знакомит читателя со своими открытиями. Так, в книге «Большая перезагрузка» он рассказывает о том вкладе, который смогли внести креативные индустрии в текущую и следующую большую перезагрузку экономики и общественной жизни. Старая книга? О, да! Но она дает много пищи для размышлений о том, как устроена наша жизнь и индустрия, в которой мы работаем. Мне кажется очень полезным читать книги не только на русском, но и на английском языке. Пока книга переведется, запустится в производство и появится в наших магазинах или приложениях на телефонах, пройдет еще год. Если есть возможность читать книги в оригинале, пользуйтесь ей. Читая книги на другом языке, вы не только тренируете мозг, но и узнаете что-то новое гораздо раньше многих. Например, мне недавно попалась книга «The Chaos Machine» Макса Фишера. В ней рассказывается о влиянии соцсетей на нашу жизнь, от синдрома упущенной выгоды и постоянной усталости до таких страшных явлений, как геноцид. Пугающе и захватывающе. Я узнал достаточно много новых фактов о том, как работает наш мозг и что есть общего между одноруким бандитом и алгоритмом соцсети. Спойлер, очень много общего. И, конечно, я считаю очень полезным смотреть фильмы с профессиональным контекстом. Например, круто смотреть документалку про игровую индустрию на Кинопоиске или найти на Netflix фильм «Абстракция» про дизайн. Не помешает просмотр первого сезона «Эмили в Париже», опустим комментарий по поводу того, как безвкусно одеты персонажи и что подписчики у Эмили появляются будто из воздуха и лайкают совершенно неинтересные фотографии. Но если посмотрите социальную сеть Дэвида Финчера или даже слабую экранизацию обалденно интересной книги «Сфера», отлично проведете время и сможете заново вдохновиться своей работой. Как определиться со сферой? Первое и самое сложное, на мой взгляд, это определиться, куда стоит пойти. Сбивает с пути книги, фильмы, сериалы, где индустрия подана с романтической точки зрения. Студент читает 99 франков и думает: «О, реклама, это очень интересно, каждый день будут удивительные задания, которые мы будем решать». Но когда сталкивается с реальностью, со сложными клиентами, рабочими процессами, творческими кризисами, когда идеи не приходят, он разочаровывается. Чтобы такого не произошло, подумайте о том, что в выбранной сфере вы будете работать как минимум несколько лет. Это нужно для того, чтобы освоиться и вырасти. Вы будете тратить на нее колоссальное количество времени. Будете думать об этой работе и вне ее, учиться, читать профессиональную литературу. Задумайтесь, вы потратите на это дело достаточно большую часть своей жизни. Вы этому отдадите свое и свободное, и рабочее время. В самом начале будет страшно делать первые проекты. Вы будете смотреть на профессионалов, которые гораздо легче и эффективнее справляются с задачами. Будет казаться, что вы все это делаете медленнее, хуже и никогда ничему не научитесь. Но стоит вспомнить, что все эти люди начинали так же, как и вы. Скорее всего, их первые проекты тоже не были верхом совершенства. Не бойтесь общаться с людьми, которые уже чего-то достигли. Они будут рады дать вам несколько дельных советов, вспомнив, насколько было сложно начинать. В 2010 году у меня был собственный блог pycom.com. Я собирал там работы иллюстраторов, художников, интересную рекламу, оригинальное современное искусство, которое меня трогало. С помощью этого блога я познакомился с креативным директором одного крупного сетевого агентства. На тот момент мне было интересно, как устроена рекламная сфера и как в нее попасть. Я решил, что все это разузнать можно у креативного директора, с которым только что познакомился. Оказалось, что он проработал уже достаточно много лет в этой сфере. Вот уже который день он сидел и думал над рекламной кампанией для одного производителя стиральных порошков. И, кажется, его тошнило от этой задачи. Он рекомендовал несколько раз подумать, хочу ли я работать в этой сфере. По его словам, в мечтах можно с вдохновением работать над творческими задачами, а в реальной жизни корпеть над более скучной рутиной. Если реклама тебя не прет, не стоит посвящать ей жизнь. Это небольшой, но ценный совет заставил меня пересмотреть отношение к работе копирайтера. Пообщайтесь с теми людьми, работа которых вас восхищает. Они дадут вам рекомендации, поделятся реальными проблемами. Может быть, вы идеализировали ту сферу, в которую хотели пойти. Или наоборот, они могут еще больше вдохновить вас, дать вам еще один толчок для реализации задуманного. Ко всему прочему, это может быть просто интересно. В последнее время растет количество образовательных курсов, в том числе бесплатных. Вы можете принять участие в трансляции или вебинаре, записаться в сообщество или чат по тематике. Это тоже помогает понять, что стоит за работой, какие могут быть обязанности и как проходит рабочий день и недели специалиста из сферы, в которую вам хочется попасть. На мой взгляд, это достаточно легкий порог для входа, так как не требует от вас значительных усилий и большого количества времени. Совершенно не обязательно сразу браться за большой курс, достаточно даже интенсивы на выходные. Конечно, стоит почитать пару нонфикшн-книг по тематике, которые подробно рассказывают о сложностях в том деле, которому вы планируете себя посвятить. Когда я стал интересоваться подкастами, прочитал несколько книг на эту тему. Мне это помогло понять, насколько я заблуждаюсь. Как и многим другим, подкастинг мне казался совершенно примитивным в производстве процессом. Взял микрофон и записал. Но когда ты перенимаешь чужой опыт, оказывается, что есть множество нюансов, из-за которых все может не получиться с самого начала. Я открыл для себя многогранность процесса записи. Журналистский подход, продюсирование, подготовку материала для визуализации и дистрибуцию. Все эти подробности захватили меня, и я стал все больше интересоваться этой темой. Из книг можно узнать, как устроена индустрия, как проходит день, с какими проблемами сталкиваются продвинутые специалисты, понять, будет ли скучным или чрезмерно насыщенным это направление и так далее. Прочтение книги тоже легкий вход в категорию. В среднем книга может занять у вас 10-12 часов, что вполне сравнимо с небольшим обучающим интенсивом. Книга требует гораздо меньших усилий для погружения. Именно поэтому мне нравится такой способ изучать новые сферы творческой деятельности. Когда вы начнете работать, а не заниматься хобби, когда вам заплатят деньги за выполненный творческий проект, вам, скорее всего, станет страшно. Вы будете пересекаться, взаимодействовать и получать обратную связь от людей, которые уже давно работают в этой профессии. Не бойтесь начинать, не бойтесь просить обратную связь у профессионалов. Вам все это понадобится, чтобы получать новый опыт, участвовать с ними в совместных проектах. В начале своего творческого пути важно поставить себе цели на год и на 5 лет. Пусть эта цель будет осязаемой, достижимой. Советую почитать, что такое цели по SMART. Она может исчисляться в подписчиках, которых вы наберете, если будете вести творческий профиль в соцсети. Это может быть награда, количество сделанных набросков, все, что действительно будет вас мотивировать, вдохновлять идти вперед. Постановка целей может показаться банальной практикой, но она действительно помогает. Как она работает? Когда вы конкретизируете цели и задачи на определенное время, вам легче ориентироваться, за что браться, какие проекты вам делать и не делать, с какими командами связываться. Вы задаете себе рамки, чтобы понять, куда вам двигаться дальше. В конце года вы можете смотреть, как эти планы осуществились в реальности. Конечно, вы расстроитесь, порадуетесь, удивитесь, планировали одно, а получилось, возможно, еще лучше. Когда вы только начинаете работать в творческой сфере, необходимо создать портфолио. Это могут быть проекты, в которых вы принимали участие, кейсы, в которых вы покажете свой уровень умений. Чтобы набраться опыта и заполнить это портфолио, скорее всего, вы сделаете какой-то некоммерческий проект. Поверьте, свое портфолио вы можете заполнить даже гипотетическими проектами. Например, вы хотите стать дизайнером. Возьмите и напишите своим друзьям, что вы ищете проекты. Вдруг у них есть какая-то небольшая дизайнерская задача. Сделать обложку для подкаста или концерта, листовку для магазина, обложку для бизнес-профиля в соцсети. Или, например, у вас в друзьях окажется предприниматель, открывающий новое дело, которому нужен логотип. А вы как раз хотели сделать что-то подобное. И вы в реальной жизни сможете попробовать эту работу, получить комментарии, поработать с реальной задачей. Вы также можете наполнить портфолио гипотетическими кейсами. Это помогает потренироваться, а также покажет ваш подход, образ мышления. Вы можете сделать себе сайт на конструкторе, зафиксировать весь процесс его создания. Можете придумать задачу от какого-то локального кафе, которому нужно рассказать всему району о новых капкейках. Можете воображаемо помочь известному бренду сделать новую линейку товаров, подготовить их визуальную составляющую. Многие авторы гипотетических кейсов пишут на своих работах, что это не настоящие кейсы. Некоторые, например, логомашина, даже делают из этого интересный контент для своих статей. Концентрируясь на создании портфолио, вы можете поставить себе задачу. Мне нужно получить 5 кейсов. Когда вы подходите к задаче таким образом, проекты начинают появляться сами. Происходит магия целеполагания. Когда чего-то хотите, вы начинаете искать, рассказывать всем вокруг, писать об этом в своем профиле. Информация наполняет пространство, и вы получаете желаемое. Люди начинают приходить к вам с запросами. Если вы чего-то хотите, не забывайте делиться с людьми. Рассказывайте об этом за ужином в баре, общайтесь с потенциальными клиентами, пишите запросы онлайн, в почту, в мессенджеры, и все у вас появится. Можете вступить в онлайн или офлайн сообщество. Почему это круто? Вы можете увидеть людей, разделяющих ваши цели и ценности. Увидите работы, поймете, с какими проблемами сталкиваются такие люди. Узнайте про техническую сторону проектов, каким оборудованием, программами пользоваться. Спросите сами, как вам быть в такой ситуации, какие могут быть ваши следующие шаги. Эти вещи помогают лучше понять, какая есть проблематика в этой сфере и помогают вам разобраться во многих сложных вопросах. Вы становитесь осведомленнее в сфере, поэтому многие успешные творческие люди рекомендуют вступать в сообщество, становиться их активными участниками. Я же советую перед вступлением смотреть, что это за люди, что они могут вам дать, а что получить от вас. Присматривайтесь. Чем круче будут участники, тем интереснее. Конечно, в современном мире очень важно все время учиться. Специфика рынка постоянно меняется, меняются запросы, растут цифровые платформы и развивается программное обеспечение. Все происходит быстро. Если вы будете стоять на месте, неизбежно отстанете. Можно разделить обучение на 3 большие части. Верхнеуровневое — стратегическое мышление. На среднем уровне — навыки, которые помогают в текущей деятельности. На последнем — небольшие прикладные навыки, которые можно освоить за выходные или пару дней. Они заставят по-новому взглянуть на вещи. Не бойтесь совершать ошибки. В самом начале их будет много. Помните о том, что это ваш багаж опыта. Чем больше ошибок вы совершите и сумеете их проанализировать, сделать выводы и превратите в полезный опыт, тем сильнее вы будете как специалист. Все люди, которыми вы восхищаетесь, постоянно ошибаются. Именно это сделало их такими, какие они есть. И вы давайте себе право на ошибку. Страхи. Я работал со многими начинающими дизайнерами, копирайтерами, фотографами, менеджерами и другими творческими людьми. Есть одна черта, которая их объединяет. Это страх. Например, это может быть боязнь начать свой путь. Как насчет того, чтобы объяснить своей бабушке из Рязани, что собираешься зарабатывать на жизнь разработкой дизайнов для сайтов? Или отцу, что будешь придумывать сценарий для видео. А как мама отнесется к тому, что вы стали, например, фотографом? Конечно, в демократичных семьях, где умеют прислушиваться к своим детям и дают им свободу выбора, все проще. А если это семья, где нет ни родственников предпринимателей, ни людей творческих профессий, представьте, как страшно может быть признаться себе и своим близким в том, что вы не собираетесь работать по найму или хотите стать представителем творческой профессии. Должно быть, это очень смелый шаг. Хотя бы только потому, что вы можете получить неодобрение. Я знаю истории, когда после таких заявлений буквально выставляли за дверь со словами «Ага, ну иди давай, попробуй прокормиться этим своим интернетом». А теперь давайте представим первую рабочую неделю девушки-копирайтера в агентстве. Все новое, много людей вокруг. Кажется, это будет крутой бренд в портфолио. Ей дают задачу — разработать креативную концепцию для рекламной кампании новой линейки косметических средств. Ух! О таком интересном проекте она и мечтать не могла. Господи, какая ответственность! Дело волнительное, но надо собраться и выдать результат, который всех впечатлит. Увлеченная, она несколько дней работает над задачей, и вот приходит время нести эту работу креативному директору. В этот момент возникает первый звонок страха. «Делин-делин, что за говно я сделала? Как я покажу это креативному директору? Он же столько работ видел!» А у меня две тухлые активации фотоконкурс. Да фотоконкурсы уже 3 года никто не делает. Потом бессонная ночь в попытках найти ту самую заветную идею, которая дала бы уверенность и так далее. С утра невыспавшееся творческое тело плетется на работу, берет кофе в окне на оживленной улице, ждет 120 секунд на светофоре и все время думает, что мир говно, и идеи и того хуже. Где-то к обеду приходит на работу креативный директор и открывает дверь в переговорку. На диване уже сидит приготовившийся к эксгумации своих идей невыспавшийся джуниор-копирайтер. Она уже изъедена паранойей увольнения и готова ко всем поворотам судьбы. Неважно, как вся эта сцена завершается. Важно понимать, что начинать творческий путь страшновато. Тебе придется демонстрировать свою работу все более опытным, видавшим многие проекты людям. Показать свои труды таким светилом кажется чем-то очень волнительным, важным. Но на самом деле все это таковым не является. Все креативные директора когда-то начинали путь так же. Они пробовали, делали много хорошей и не очень работы, ошибались и ленились. Они такие же люди, как и начинающие копирайтеры, на которых действуют силы притяжения, разговоры в курилке и старение. Их не стоит бояться. Но творческий человек ничего с собой поделать не может, сидит и боится. Потому что страшно показывать свою работу опытным специалистам. Другое дело — показать свою работу целой команде. Они могут быть такими же молодыми, как джуниор, или такими же опытными, как креативный директор. И всем этим людям надо презентовать идеи. Мне кажется, что это еще страшнее. Как будто показываешь дневник со своими мыслями или читаешь свое стихотворение за праздничным столом на дне рождения у родственников. Страх демонстрации своего творческого труда группе людей вполне объясним. Далеко не все в команде могут оказаться тактичными, благонамеренно настроенными людьми. Кто-то может даже напрямую высказаться и раскритиковать идеи, кто-то засмеется. Это еще в лучшем случае, в худшем все промолчат. Повисшее молчание после презентации идеи — самый страшный сон копирайтера. Да что говорить, для любого творческого человека молчание зрителей — тяжелая ноша, которую нужно как-то выдержать. Секунды длятся вечно. Хочется собрать все вещи, уйти и не возвращаться. Вот как это страшно. То же самое и с демонстрацией результата клиенту. Особенно если человек представляет не организацию, а самого себя. Фрилансер, который замер над кнопкой «Отправить» и 100 раз перечитывает письмо — классическая картина. Нервный стук ложки, перемешивающей кофе в чашке в ожидании встречи с заказчиком в кафе. Вот звук ужаса фрилансера. Звон набата. В этот момент фрилансер думает, как он отреагирует, а что будет, если ему не понравится? Надо бы попробовать тот, другой вариант доделать. Он же платит мне за это деньги. Конечно, все это верно, если мы говорим о порядочном человеке, который несет ответственность за сделанную работу. Но надо понимать, что такие страхи близки не только непосредственным исполнителям, авторам творческого продукта, но и менеджерам, членам команды, предпринимателям. Менеджер боится показывать работу клиенту примерно так же, как и копирайтер. Это понятно, ведь он отвечает перед компанией, перед клиентом за результат. Он руководитель проекта, хозяин положения. Он может быть не уверен в результате, сомневаться, стоит ли показывать такую работу другим или лучше еще покорпеть над материалом. Особенно волнительно, если он новенький. Сделал плохо один, результат окажется плохим для всей команды. Давайте снова вспомним ситуацию с начинающим копирайтером. Тот самый момент, когда невыспавшийся человек должен отдать работу старшему по должности для критики. Креативному директору, сидящему в невидимых орденах и авторитете. Скорее всего, копирайтер не догадывается, что тому тоже приходится нелегко. Каждый день он идет на работу и думает о том, как поддерживать общий боевой дух копирайтеров, которые пишут посты в социальных сетях сигаретных брендов, или, чего хуже, тексты на сайт про скучный продукт. Боже, не для этого его мать на свет родила. Ему каннские львы нужны, а тут небольшая кузница с постоянно пытающимися унывать копирайтерами. Сегодня ему предстоит еще раз пойти на сделку с совестью, чтобы утвердить не слишком фееричную работу. Как ему дать комментарий, чтобы копирайтер не обиделся? Чтобы он не сбежал из компании спустя пару недель, написав гневный пост в соцсети о нерадивом креативном директоре? А может быть и нет. Может, для очередного скучного проекта новичок выдаст что-то совершенно феерическое. Тогда будет еще хуже. Ему придется как-то удерживать свой авторитет, ведь звездой должен быть он, а не только что пришедший младший копирайтер. Это еще полбеды. Давайте зайдем дальше и представим, что работа настолько хороша, что ее надо опубликовать, выставить на всеобщее обозрение. Тысячи копирайтеров, сотни маркетологов, десятки креативных директоров сгорбятся над своими смартфонами, чтобы написать гадкие комментарии в профильном издании по чужими именами. Кто-то даже напишет «А Радскетс еще живы?» Именно такие реплики возникают на профильных рекламных сайтах, когда там появляются кейсы Радскетс. Радскетс существует уже 20 лет. Недавно объединился с Media Instinct и остается лидером креативного рынка. Да, живы! Я тут сижу и креативлю из всех щелей, чтобы вы написали еще пару комментариев. На волне успеха публикации в профильном издании генеральный директор решает данный кейс отдать на фестиваль, конкурс, чтобы получить номинацию и отпраздновать это шампанским. В этот момент уже вся команда поджала хвосты и ждет, как звездное жюри оценит их работу. Что сказать о предпринимателе, который только начинает свой путь? Он тоже волнуется перед презентацией клиенту. Он не фрилансер и берет за свою работу гораздо больше, поэтому, когда дело доходит до демонстрации результата, он тоже переживает. Если клиенты не устроят результат, можно вернуть деньги, но не хорошую репутацию. А еще предприниматель все время находится под давлением груза ответственности, страхом неизвестности, непредсказуемости. Предпринимательских страхов много. Но это все сторона исполнителя. А разве на стороне клиента не переживают? Еще как. Иногда на встрече на маркетолога наседает синдром самозванца. Ведь ребята со стороны агентства могут очень даже глубоко знать тему и терминологию. А что насчет самого брифа? Достаточно ли там информации? Нормально ли я даю комментарии? Если они сейчас принесут так себе идеи, мой начальник меня просто загрызет. Выполню ли я квартальный план? Эта тотальная атмосфера дискомфорта присутствует в любой работе. Задача команды, каждого ее члена и особенно руководителя, состоит в том, чтобы создать атмосферу доверия и комфорта для высказывания идей. Помните одно из основных правил мозгового штурма — не критиковать идеи. Это релевантно и для общей обстановки в команде. Не та одежда. Еще в 2006-2007 годах я впервые пошел на деловую встречу. Я работал на фрилансе и не имел опыта. На этой встрече мне должны были дать проект. Все фильмы того времени, казалось, были про «носи костюм, если у тебя серьезная работа и должность». Если идешь на встречу с каким-нибудь директором компании, обязательно нужно выглядеть солидно. Я надел рубашку, джинсы, пошел со своим компаньоном, который отвечал за верстку. На встрече мы очень неуверенно обсудили стоимость работы. Речь шла о небольшой сумме за несложный сайт о китайских товарах. Договорились вернуться через пару недель с результатом. Через пару недель в город пришла жара, а поход на встречу в рубашке уже не казался такой уж хорошей идеей. Мы надели футболки и пошли к генеральному директору фирмы-заказчика. Встреча прошла на достаточно хорошей ноте, но в конце он высмеял нас, сказав, что мы пришли как на дискотеку. Это был первый случай, когда я столкнулся с тем, что одежда важна, причем для разных людей она может иметь совершенно разные смыслы. Это и показатель статуса, и просто функциональная вещь, и средство для самовыражения. С тех пор я, помню тот стыд, старался одеваться так, чтобы иметь достаточно серьезный вид. Тем не менее, часто сталкивался с фразами типа «Да можно одеваться как угодно, ты же айтишник». Я не имел практически никакого отношения к IT, но в то время считалось, если ты умеешь делать сайты, ты айтишник. Почему-то именно они первыми стали доносить до предпринимателей и офисных сотрудников мысль, что нельзя заставлять людей влезать в костюм, если они эту одежду не переваривают. Следующий случай, изменивший мои взгляды на одежду, произошел через пару лет, когда я принял оффер от РБК Soft. В первый рабочий день я решил прийти в костюме. Прошел к своему месту в офисе. Продажник, который сидел рядом со мной, нагнулся и шепотом спросил: «Ты чего щегол так разоделся? Тут все ходят как люди, а ты будто мне ипотеку в четвертом окне сейчас оформлять будешь». Я стал привыкать. Только на какие-то важные встречи по-прежнему надевал костюм или что-то серьезнее футболки. Но так было ненадолго. Потом меня перевели в основную компанию «Большой IT-интегратор». В те времена IT-интегратор — это серый и унылый open space, похожий на офис из фильма «Матрица», с людьми в однотипных костюмах из магазина «Сударь». И я снова надел серый костюм. Корпоративная культура от места к месту совершенно разная. Где-то действительно все ходят в строгой одежде, где-то есть совершенно идиотские предписания по поводу длины юбок, запрета футболок и прочая ересь. Одежда, безусловно, важна. Кто-то, конечно, перегибает палку, заведомо зная, что в некоторых компаниях слишком строгие требования к внешнему виду. Кто-то, наоборот, зря пишет и внедряет дополнительные ограничения, когда они вовсе не требуются. И вот в 2013 году я пришел работать в RedKets из большого IT-интегратора. Это было откровением. Обалденные проекты, все люди татуированные, веселые, прикольные. Для меня это выглядело как работа мечты. В любом случае, когда я очутился в креативном агентстве, то понял, что чувствую себя в своей тарелке. Все носили то, что удобно. Не раз я видел, как ребята летом ходили к клиенту в шортах. Правда, я так никогда не делал. Мои внутренние ограничения почему-то не позволяли. С одеждой у нас было связано несколько забавных ритуалов. Например, иногда мы делали фотографии, если цвета совпадали. Так мы то становились инди-группой из окрестностей Плимута, то жуткими готами из пригородов Лондона. Как-то на встрече с клиентом, производителем алкоголя Diageo, вы их знаете по брендам Johnny Walker, Baileys и другим, мы узнали, что у них в компании есть свободные пятницы. В этот день дресс-код попроще, а также часть сотрудников, показавших хорошие результаты, могут работать из дома. Мы подумали, что это отличная идея, надо сделать ровно наоборот. Давайте устроим строгую пятницу, когда у каждого будет повод надеть запылившийся в шкафу костюм с выпускного. В следующую пятницу около десятка людей в офисе выглядели как настоящие банковские клерки. На парнях были строгие костюмы, а на девушках строгие юбки и блузки. Все как в 8:30 в любом отделении банка. Но нас ждал сюрприз. Одним из лучших нарядов, по всеобщему мнению, оказался костюм арт-директора, который предложил идею строгих пятниц. С ним фотографировались, наверное, все. Дело в том, что он оказался любителем комиксов. В этот день он достал давно сшитый, к какому-то случаю, костюм Джокера. Причем фиолетовый, образца Бэтмена Тима Бёртона 90-х годов. Он умудрился воссоздать этот костюм во всех подробностях, с галстуком, рубашкой, цвета которых в точности повторяли одежду персонажа. А в RedKets, в переводе с английского «красные кеды», каждый пятый клиент обязательно спрашивал, в какой я обуви. Некоторые даже заглядывали под стол. Естественно, не существовало никакого правила, по которому мы были бы обязаны носить красные кеды. Независимость и свобода. У творческих людей другое отношение к жизни. Они любят свободу. Кому-то достаточно возможности носить свободную одежду и приходить к 11. Кому-то и этого недостаточно. Нужна свобода от работы и приключения. Помню свое второе лето в RedKets. Я был продюсером. За окном жара. Хотелось выйти из офиса, забросить дела и заняться чем-то совершенно другим. Такая мысль посещала не только меня. К нам на работу пришел Вась Коваленко. Удивительно талантливый дизайнер, который создавал прекрасные вещи и усердно работал. Спустя пару месяцев он ушел в отпуск. Прошла неделя, другая, третья, но Вася все не появлялся. Только периодически я видел посты с фото и видео Васи и его друзей, которые были то в одном, то в другом городе России, в какой-то дичайшей удаленности от Москвы. Я решил спросить у кого-то из офиса, когда вернется Вася. Мне ответили, что осенью. Я был шокирован. Его так легко отпустили в отпуск почти на 2,5 месяца. Как это вообще может быть? Пусть это крайность, но все же какая необычная крайность. С таким я еще никогда не сталкивался. Я и подумать не мог, что подобное существует. В итоге, когда мы подружились с Васей и стали работать в команде, я узнал, что тот 72-дневный отпуск был взят не просто из-за прихоти. Он с друзьями участвовал в проекте «Глубинушка». Ребята проехали на машине от Питера до Владивостока, по пути ведя блог, снимая фото и видео про российскую глубинку. Согласитесь, не каждый может похвастаться тем, что пересек всю Россию вдоль, особенно на машине. А еще как-то был задуман переезд RedKets в новый офис. Все потихоньку собирали свои вещи по коробкам, стопкам и папкам. Когда дело дошло до шкафа, кто-то из ребят нашел баллончики с аэрозольной краской. Поскольку при заезде нового арендатора все равно красят стены, баллончики пошли в дело. Я понимаю, что мы иногда перегибали палку. Например, на одной из вечеринок пара сотрудников задержалась далеко за полночь. После очередной бутылки шампанского, дело было около Нового года, один из ребят, иллюстратор, решил, что отличная идея запечатлеть символ этого самого Нового года, елку прямо на входе в офис. Когда мы пришли с утра, увидели его творение. Мягко говоря, иллюстратор не использовал даже и процент своего таланта. Елка вышла так себе. Решили, что лучшим выходом из ситуации будет потратить выходные и ведро белой краски, чтобы художник лишил свое произведение жизни. Уже в следующий понедельник вместо елки от самопровозглашенного Бэнкси нас встречала старая, добрая, белая стена. Все выдохнули с облегчением. Для поддержания общего творческого духа хорошо работает самоорганизация. Обычно у кого-то из команды возникает непреодолимое желание устроить какую-нибудь общую активность. Одной из лучших традиций, которая прижилась благодаря неутомимому стремлению арт-директора Жени Курлаева, к уюту стали кинопоказы. Раз в месяц Женя приносил в офис диск с десятком фильмов, подобранных по какой-либо тематике, попкорн и, главное, расклеивал по всему офису распечатанные афиши и самодельный антураж. По поводу антуража хочу отметить особо. Иногда это были покрышки и бочка от бензина, купленная на шиномонтаже за условные 200 рублей. Иногда самодельная горка из искусственного газона с картонной могильной плитой на ней. В общем, каждый раз это был копеечный антураж, который дарил ребятам эмоции, радость и контент для постов и сторис сотрудникам HR на заметку. Каждый, у кого была свободная минутка, приходил в общий зал, садился на диван, ел чипсы, пил пиво и смотрел хорошие фильмы. Эта самодеятельная инициатива не раз собирала пожертвования на организацию следующих мероприятий. По сути, она могла существовать сама по себе просто из-за того, что была интересна сообществу. Опыт не только для портфолио. Летом 2021 года в Москве проходила Криачелла от Setters. Фестиваль для молодых специалистов, когда они могут прийти в гости в любое агентство, поучаствовать в общих активностях и понять, как устроен креативный рынок. Команда «Рассвет Диджитал», наши друзья по пиар-рынку, пригласила меня принять участие в мастер-майнде. Все проходило в их милом офисе на Тульской. Было много людей, каждый опытный специалист садился в небольшой круг из молодых. Мы слушали запросы и давали обратную связь на основании своего опыта. Я записал несколько вопросов и мыслей, которые, на мой взгляд, могут быть полезны всем молодым специалистам, работающим или мечтающим попасть в креативную индустрию. Среди участников были и джуниоры, и начинающие предприниматели, и практикующие фрилансеры. Но проблемы и вопросы у них были похожи. Даша уже больше 2 лет работала в крупном пиар-агентстве. Наконец, ей впервые дали крупного клиента, известную технологическую компанию. Как с ними работать? Это страшно, нервно, вдруг не хватит знаний. Думаю, даже при совсем небольшом опыте не нужно сильно переживать по поводу крупных клиентов. Зачастую работать с ними можно так же, как и с клиентами поменьше. С той лишь оговоркой, что у них обычно все забюрократизировано, отчего многие простые решения принимают большое количество людей. Все это происходит дольше и с большим количеством вопросов. В остальном работать с крупными компаниями можно без особых нервов. Важно помнить, что они пришли к вам, чтобы решить свою задачу, а значит, они уже нуждаются в вашей помощи. В целом, очень успокаивает мысль, что они хотят вашей помощи. Чем больше вы работаете с подобными клиентами, тем привычнее становится общаться с ними, решать их задачи. Используйте любой шанс добыть такие проекты, чтобы привыкнуть и наработать опыт. Чем быстрее вы наработаете привычку общаться с большими клиентами, тем легче они будут даваться. Еще одной сложностью для начинающих креативных специалистов становится получение опыта для портфолио. По словам студентки 3-го курса Ани, часть задач она выполняла бесплатно, лишь бы получить опыт. Я считаю, что работать бесплатно — большая ошибка. Даже если у вас совсем нет опыта, договоритесь на символическую оплату. Даже если на эти деньги вы сможете купить только шаурму. Это будет самая вкусная шаурма, которую вы ели, ведь вы заработали на нее своим интеллектуальным трудом. Запомните, времена рабовладения прошли, не нужно их возвращать, работайте только за деньги. Поверьте, вокруг всегда будет много бессовестных людей, считающих, что ваш труд не нужно оплачивать. Таких людей лучше избегать. Лучше спокойно нарабатывайте портфолио за небольшие деньги, постепенно увеличивая стоимость своего труда. Если вы фрилансеры и не знаете, как оценивать проекты, просто возьмите сумму, которую хотели бы зарабатывать в месяц, разделите ее на количество часов, которые можете или желаете потратить, и получится почасовая ставка. В идеале она должна учитывать время простое, ведь невозможно, не отвлекаясь, работать с 10 до 19 часов. Также такая ставка должна учитывать ваши накладные расходы. Снимаете ли вы место в коворкинге, платите за программное обеспечение или купили новый мощный компьютер в рассрочку. Все эти расходы должны быть учтены в вашей ставке, иначе вы будете тратить эти деньги, изымая их из собственных нужд. Первое и самое сложное — наработать портфолио, смотреть раздел, как определиться со сферой. Вы можете избрать любую подходящую для этого стратегию. Браться за любой заказ, чтобы быстро справиться с задачей, или наоборот, брать только заказы с узкой тематикой. Можно часть портфолио заполнить умозрительными заказами, которые вы сделаете, чтобы только показать уровень ваших навыков. В рамках обучения на разных площадках дают решать реальные бизнес-кейсы. Найдите подобные программы обучения и пройдите их. По окончании у вас будет чем удивить потенциальных клиентов. Еще важно помнить, что многие работают не по профилю. Вы удивитесь, когда окажется, что ваш любимый арт-директор по образованию филолог или философ. Многие известные люди в креативной индустрии вообще не имели профильного образования. Речь не о том, что вам не нужно учиться по профилю. Я хочу сказать, что ваш опыт, устремление и желание работать гораздо важнее профильного образования. Многих стажеров и неопытных сотрудников волнует вопрос, как зарабатывать, если у тебя нет опыта. То, о чем я писал выше, поможет получать хоть какие-то деньги, пока наполняете портфолио. Когда работы становится больше, вы можете смело повышать цены. Повышайте их до тех пор, пока не получите достаточную загрузку. Нет необходимости все время работать на износ, если можно повысить цену и работать меньше за те же деньги. Я не призываю вас быть лодырем, я призываю вас ценить свой труд. Если потолок заказов сформировать пока не получается, об этом мы поговорим отдельно, вы можете подрабатывать как-то по-другому, пока не будете уверены, что ваш креативный заработок может вас полностью обеспечить. Моя жена — фотограф, но несколько лет назад она работала в компании контекстной рекламы. Некоторое время она фотографировала и продолжала работать в этой сфере. Было сложно, но это помогло ей удостовериться в том, что она не останется без дохода, когда бросит основную работу. Мне кажется, нет ничего страшного в том, чтобы работать бариста в кофейне, пока стажируешься в креативном бизнесе, пытаешься стать дизайнером одежды или проходишь стажировку копирайтером. Также при поиске первой работы в сфере креативных индустрий у многих начинающих специалистов возникает ощущение, что ее им никто не даст. Это также заблуждение. Если есть сильное непреодолимое желание, если вы усиленно ищете место, оно обязательно найдется. Надо пробовать разные подходы к поиску. Стоит начать с самого простого — написать пост о том, что конкретно вы хотите найти у себя в соцсетях. После стоит разместить резюме и использовать другие методы. Пару лет назад, когда я уже запустил контент-агентство «Постпост», мне написал Никита. Мы созвонились, и он рассказал, что очень хочет работать в агентстве, что опыта у него почти нет, но есть яростное желание трудиться. Он был готов на стажировку на любых условиях. На тот момент вакансий в нашем контент-агентстве «Постпост» не было, но я рекомендовал ему обратиться к моим любимым партнерам «RedCats». Поделился контактами и порекомендовал Никиту ребятам. Вот уже 2 года Никита успешно работает там и вырос в уверенного стратега. Еще один пример — моя однокурсница Ира. Она мечтала работать в «Газпроме» на должности пиарщика. Да, это не креативная индустрия, но интересен сам ее подход. Устроиться на подобную должность без опыта и связей было практически нереально. Это выглядело слишком престижно и труднодостижимо для студентки без опыта работы. Ира решила, что если найти все имейлы, которые так или иначе касаются пиар, то можно получить как минимум 1 отклик. Она писала всем, кого только смогла найти. Видимо, внутри подразделений прошел слух о целеустремленной девушке, которая нашла все нужные адреса, не постеснялась и написала на каждое отдельное письмо. Ее пригласили на собеседование и взяли на работу. На мой взгляд, этими письмами она показала главные на тот момент навыки для пиарщика. Целеустремленность и умение налаживать связи. А пригласили ее, потому что руководителям было очень любопытно посмотреть на человека, который придумал такой необычный способ устроиться на работу. Меня удивили молодые ребята, которые пытаются строить свой бизнес. Сергей грезил работать с крупными компаниями. Он думал, что работать с ними могут только другие крупные компании или известные агентства. Я знаю, что это вообще не так. Маленьким быть круто. Ты гибкий, шустрый, очень мотивированный, со свежими идеями, готов предлагать очень выгодные условия. Надо об этом помнить, когда вы только создаете и развиваете бизнес B2B. В первый год существования моей компании «Постпост» мы не раз выигрывали тендеры у больших сетевых агентств, которые существуют более 15 лет. Все перечисленные плюсы, если вы о них помните, могут стать бесспорными преимуществами. Если вы много внимания уделяете клиентскому сервису, гибкости, умеете работать с документами, то вы можете работать с большими брендами наряду с другими, более известными командами. Кстати говоря, о клиентском сервисе. Я замечал, что молодых специалистов часто играет собственное эго. Например, когда клиент выбирает вариант, на его взгляд, более удовлетворяющий вкусом аудитории. Молодые специалисты, имеющие другой взгляд на вещи, не пробуют аргументированно переубедить клиента. Просто настаивают на своей точке зрения. Когда-то и я так делал, но со временем я принял, что клиенты зачастую лучше и глубже знают свой продукт и аудиторию. Важно прислушиваться к их мнению, а не настаивать только на своем. Возможно, у вас есть когнитивные искажения, и вы видите вещи не совсем такими, какими они являются на самом деле. Если вы заведете с клиентом партнерские отношения, то где-то посередине, между вашим разнообразным опытом и клиентской глубиной понимания аудитории продукта, будет лежать лучшее решение. Именно в таких партнерских отношениях и рождаются лучшие креативные и самые эффективные проекты. Переходи в креатив из любой области. В какой-то момент в моей креативной команде в RedKets понадобилась помощь стажера. Мы разместили вакансию стажера и стали потихоньку разбирать отклики, которых было достаточно много. Я отсмотрел большое количество разных резюме, и одно мне показалось особенно интересным. Девушка долгое время работала в банке, причем за достаточно короткий срок стала руководителем. Руководила колл-центром из нескольких десятков человек. Что и нужно в креативном агентстве. Она пришла на собеседование и оказалась очень приятной девушкой, как по общению, так и по своим убеждениям. За время работы в банке она много раз задумывалась, действительно ли ее вдохновляет ее работа. Спустя пару лет она твердо поняла, что нет. К тому времени она действительно добилась существенных успехов, высокой зарплаты и могла расти дальше. В этот момент она решила кардинально поменять сферу, даже если придется условно пойти на понижение на какое-то время. Мы обсудили ее кандидатуру и решили взять на оплачиваемую стажировку на 3 месяца. Мы не знали, будет ли загрузка на больший срок, поэтому сразу предупредили ее, что не знаем, сможем ли взять ее на постоянную работу или нет. Всех это устраивало, ее тоже. Мы начали работать. Оказалось, что мотивация человека, который вот так переходит из одной сферы в другую, просто невероятна. Мне казалось, что лучше стажера просто не придумаешь. Интересно, что спустя 3 месяца мы все-таки взяли ее в штат, потому что ценных людей нужно беречь. А еще их просто очень сложно найти, как стажеров, так и уже готовых специалистов. Быть стажером круто. Периодически я консультирую на H не только руководителей, но и людей, которые хотят сменить работу. В момент, когда человек хочет сменить деятельность, за спиной оказывается уже достаточно много опыта в той сфере, от которой тошнит. И кажется, что можно просто обменять шило на мыло. Более того, можно отстать от своих коллег, которые за время смены специализации убегут от тебя еще на пару позиций наверх. Ну и что за стажер в 30 лет? На самом деле счастливее человека, который наконец-то решился и сменил опостылевшую работу, быть не может. Хоть в 30, хоть в 40, хоть в 50 лет. Зачем переживать, если человек рад той деятельности, в которой работает, получает удовольствие и ощущает, что самореализация его идет по полной? Таких примеров много и в моей практике. И все эти люди счастливы потому, что наконец-то в их работе есть творчество. Причем часть из них идут руководить креативными людьми, а не непосредственно в работу, связанную с разработкой креатива. Один из примеров я описывал выше. Еще один наглядный пример — Саша, который пришел в мир креатива прямо с мясокомбината. Саша долгое время работал технологом на мясном производстве и про состав колбасы знал гораздо больше, чем про креативные методики. Но в какой-то момент он понял, что пришло время уйти. Он устроился стажером, но через некоторое время его энтузиазм и талант заметила команда, и его взяли на должность копирайтера. Сейчас прошло уже больше пары лет, и я могу с уверенностью утверждать, что Саша добился успеха. Кроме того, что под его креативным началом вышло достаточно много роликов, креативных компаний и спецпроектов, так еще и часть из них были замечены и награждены на отраслевых премиях. Так уже взрослый и состоявшийся технолог стал награждаемым и способным копирайтером. Если, читая этот текст, вы задумываетесь о переходе в творческую профессию, дерзайте, сейчас самое время. Стажерский хайп. Чем более заметной ваша компания становится, тем длиннее очередь к вам выстраивается. В какой-то момент на почту Red Cats приходило очень много стихов. В постпост они тоже начинают приходить. Многие почему-то считают стихи чем-то феноменально оригинальным, практически вершиной креатива. Но вот только действительно оригинальных стихов на самом деле мало. В основном это что-то очень близкое к графомании. Особенно это заметно после прочтения десятков стихотворений со словами «радость работы» или с рифмами в стиле «креатива», «слива». Во входящих хватает оригинальных текстов, и иногда от них сильно устаешь. Тем не менее, я считаю, что нужно стараться отвечать всем или почти всем. В зависимости от настроения, в один день это может быть достаточно осмысленный и длинный ответ, в другой — короткое и немного грубое «нет, спасибо». Последнее однажды сыграло со мной злую шутку. Я работал руководителем двух креативных команд, и мы в очередной раз искали стажера в Red Cats. Моя почта была указана как контактный адрес, и после поста во всех кедовских группах разошлась по пабликам. Сначала мне присылали короткие письма в резюме, потом пошли оригинальные письма, в которых восхвалялась креативная работа. А затем, естественно, дело дошло и до стихов. Среди всех этих писем было одно, которое изобиловало желанием работать именно в Red Cats, именно с нами, именно сейчас. Я вежливо ответил что-то краткое, возможно, даже это был отказ. Уже не помню, в чем была суть, то ли мы уже нашли подходящего человека, то ли были в процессе договоренностей. Спустя недолгое время произошло то, что легко найти по запросу «челлендж меня не взяли». Хочется сказать, что меня почему-то категорически бесит вещи, которые вдруг становятся достоянием общественности. Я нутром чувствую в таких историях фальшь, желание попасть в инфопространство каким-то хитрым способом. Возможно, это профессиональная деформация, но я стараюсь немного абстрагироваться от таких хайповых тем. Но в какой-то момент их уже невозможно игнорировать, и я сел изучать, в чем суть. Все началось с поста парня, который хотел поддержать подругу, которая получала отказы в работе. Он решил начать челлендж «Меня не взяли» и рассказал, как его тоже не брали в разные компании. Такое бывает с каждым, поэтому тема оказалась настолько резонансной, что все радостно стали писать свои посты о том, как в разных компаниях получали отказы. Об этом написали СМИ и известные люди. В общем, челлендж оказался очень успешным. Как же я удивился, узнав, что приятельницей человека, начавшего этот челлендж, оказалась именно та девушка, которой я написал пару строк ответа по поводу стажировки. Она не упоминала именно меня, но факт отказа от Red Cats там, конечно, значился. Я думал, что меня уволят. Почему? Не знаю. Но тогда я, конечно, не понимал, что упоминание компании, особенно в таком контексте, вполне себе нормально. Там же не было написано, что в Red Cats ей отказал черствый грубиян, осмеяв ее опыт. Именно тогда я понял, что очередь желающих работать в твоей компании — это большой актив, даже если им будет отказано. Главное, чтобы это было сделано вежливо. Неудачи со стажерами. Однажды мы взяли сразу троих стажеров на разные должности — менеджера, дизайнера и копирайтера. На тот момент это казалось хорошей идеей. Пришло несколько проектов, команда их не тянула. Мы отсмотрели кандидатов и сделали выбор в пользу молодых и многообещающих. Первый стажер сдался через пару месяцев. Оказалось, что он не очень понимал, что такое работа в креативе и работа с контентом. Она его не слишком увлекала, гораздо интереснее ему было заниматься мероприятиями. Там больше динамики и задора. Так мы расстались с первым стажером. Второй работал в паре с более опытным специалистом. Спустя время выяснилось, что он почти не загружен, тогда как старший специалист перегружен. Как только работа начала переходить к стажеру, появились жалобы на нагрузку. А команда стала жаловаться на начинающего сотрудника, который спустя рукава выполнял задачи. После очередного месяца вторых шансов я принял решение расстаться. Третий стажер продержался дольше всех, но периодически возникали странные ситуации. То невозможно поставить встречи на определенное время, то жалобы на загрузку при всего половине занятого времени. Оказалось, что у стажера было еще несколько фрилансовых заказчиков, из-за которых страдала работа. После очередных приколов типа «дай мне саббатикл на полтора месяца», после трех месяцев работы с этим стажером тоже было решено распрощаться. Саббатикл — это длинный отпуск, который обычно берут долго работающие на одной должности сотрудники. Каждый раз, когда приходится расставаться с людьми, я испытываю переживания. Этот неудачный опыт набора стажеров чуть было не разочаровал меня в самой идее. Вроде вкладываешь в таких сотрудников опыт, время и деньги, а в итоге получаешь проблемы. Я взглянул на прошлый опыт найма стажеров, и он выглядел достаточно позитивно. Дизайнер Лиза, которую мы брали как джуна, проработала около 2 лет и выросла в сильного специалиста. Опыт найма менеджеров тоже говорит, что это была позитивная практика. Все эти люди принесли пользу компании и выросли. Просто иногда обстоятельства оказываются неблагоприятными. Стажеры не всегда могут точно определить сферу, где им будет комфортно. В некоторых случаях то, что выглядит для опытных людей наглостью, на самом деле является наивностью. Я уверен, что стажеры полезны. Надо создавать для них комфортные условия адаптации, чтобы они получали новый опыт. А начинающие специалисты должны быть открыты для обучения, иначе не избежать неудач как с одной, так и с другой стороны. Не встречайтесь на пустыре. Во время учебы в университете я начал работать на фрилансе. Я научился работать в Photoshop и освоил верстку сайтов. Мои знакомые узнали об этом и начали меня рекомендовать. Надо сказать, что я ничего не смыслил в клиентском сервисе, в юридической стороне и чаще всего работал без документов на устных договоренностях. Какие только заказы ко мне не приходили. И дистрибуция китайских товаров, и продажа мебели, и даже строительство бункеров. Однажды, по рекомендации другого клиента, пришел руководитель небольшой фирмы, которая занималась отделкой помещений. Как и всегда, я получил предоплату и приступил к дизайн-концепту сайта. Подготовил макет главной и внутренней страницы, утвердил его у клиента и начал верстать сайт. Через пару недель я сдал работу, но клиент никак не платил мне оставшуюся часть денег. Прошла неделя, 2-3, а клиент все кормил обещаниями заплатить. За это время я успел закончить еще пару проектов, и у меня освободилось время, чтобы посмотреть, как обстоят дела с этим неоплаченным кейсом. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что этот клиент уже получает заказы через сайт, ведет туда рекламу и достаточно активно развивает деятельность. Оплатить мне честно заработанные деньги он не собирается. Я пришел в бешенство. Буквально за 15 минут я подготовил небольшой баннер, который возникал на главной странице с надписью «Этот сайт был запущен такого-то числа почти 2 месяца назад. Заказчик ведет на него рекламу и уже зарабатывает на лидах. Но мне, как разработчику этого сайта, оплату так и не перевел». Это выглядело достаточно справедливо, как мне казалось. Буквально на следующий день мне позвонил этот клиент и упрашивал убрать этот баннер. Я сказал, что до тех пор, пока он мне не заплатит, я этого не сделаю. Было слышно по голосу и мату, который летел на меня из трубки, что он очень зол. Заказчик назначил встречу на следующий день, и я был готов идти на эту встречу, вот только адрес мне был незнаком. Я решил посмотреть его на карте и немного удивился, потому что на этом месте оказался пустырь и недостроенное здание. Подозрительное место для деловой встречи о завершении проекта. И тут мне позвонил тот клиент, который порекомендовал меня этому нерадивому заказчику. Что произошло? Почему тот в таком бешенстве? Я рассказал все, как было. И о том, что получил приглашение забрать свои деньги на пустыре. Выслушав, собеседник расхохотался. Да он просто общается только с рабочими и прорабами, и так привык, что можно кого-то кидать, и что его самого кидают, что так иногда делает совершенно без зазрения совести. Давай поступим так. Я сам возьму у него деньги и передам тебе. А ты ни в коем случае не ходи навстречу. Этот тип отбитый. Мало ли что может случиться. Навстречу я в итоге не поехал, а деньги вернул через того клиента, с которым сделал еще немало проектов. Морали в этой истории не так много. Работать нужно только после подписания договора и не встречаться на пустыре. Может быть, документы не сильно уберегут от неожиданностей, зато с ними все же проще восстановить справедливость. И что самое интересное, уже спустя 2 года этот заказчик снова предложил мне поработать. Вспомнив, как он динамил меня с оплатой, я отказался. Спустя еще 3 года он опять позвонил мне и снова предложил мне работу. Бывает и так. Что делать на старте? Как-то мне пришла в голову мысль. А что, если встретиться с 10 людьми, достижения в бизнесе которых у меня вызывает уважение? Что, если спросить у них, что помогло на старте? Как надо действовать, чтобы преуспеть? В течение месяца я проводил встречи, и вот какие рекомендации я услышал. Не обязательно иметь компанию. С большими клиентами можно работать через ИП. Есть заблуждение, что известные бренды работают только с ООО. Как показал мой опыт, если у вас есть договоренности с командой клиента, то им уже не важно, куда платить. Некоторые большие клиенты даже просят оплатить именно на ИП. Там есть свои бухгалтерские заморочки. Так что если у вас есть ИП, можете смело работать с любой компанией на рынке. Нет никаких преград. Это же касается всех самозанятых и людей в любом юридическом статусе, которые мечтают работать с большими компаниями. Специализация решает. На старте особенно важно сфокусироваться на одном направлении. В кафе лучше подавать три блюда, которые вы готовите лучше других. В агентстве лучше иметь фокус на 2-3 услугах. Так в постпост мы стартовали с контент-маркетинга и, кажется, не прогадали. Только сейчас начинаем расширять услуги. Исполнительность не главное. Эту рекомендацию дал фрилансер, который достаточно долго работает самостоятельно. Важно сказать, что стоимость его услуг высокая. И если вы к нему обратитесь, то, скорее всего, он окажется занят на месяцы вперед и сможет взяться за ваш проект не сразу. Такая востребованность, по его словам, из-за абсолютного фокуса на исполнительности. Он считает, что качество всегда относительно. Одному человеку этой работы кажется качественной, другому нет. А вот исполнительность очень конкретна. Если сказал, что работа будет готова через неделю в таком-то составе, то через неделю все должно быть готово именно в таком составе. И тут нет никаких субъективных интерпретаций. Потому у компании, которая фокусируется на исполнительности, не будет отбоя от заказов. Всю волокиту на аутсорс. Такой совет мне дал Лёша Антонов, мой друг и предприниматель, запустивший логистический стартап. Лёша прошел акселератор Free, развивал свой бизнес в России, а в 2023 году запустил международное направление, открыв офис в Казахстане. Я считаю, что Лёша очень успешно стартовал свое дело. Одна из его рекомендаций, которая мне очень помогла, заключалась в том, что на старте у предпринимателя слишком много задач, которые нужно решить одномоментно. Это давит и мешает сконцентрироваться на главном — том, что приносит деньги прямо сейчас. Поскольку у стартапа ограниченные ресурсы и время для запуска, нужно максимально концентрироваться только на самых важных задачах. Все, что не связано с получением клиентов и денег, можно передать на аутсорс или вообще отложить. В такие энергозатратные задачи входят бухгалтерские и юридические вопросы, процессы по оформлению материалов, еще целый ворох задач. Многие направления в бизнесе важно вести внутри компании. Например, мне казалось жизненно важным иметь в штате пиар-менеджера. После одного разговора с предпринимателями у меня в голове возникла мысль: зачем мне сейчас пиарщик на постоянной основе? Попробую поработать попроектно, записать статьи на ресурсы отдельно, с пиарщиком на фрилансе. Наверное, мне отчасти повезло. Когда я запускал контент-агентство «Постпост», Виталик Быков, соучредитель и основатель RedCats, предложил, чтобы RedCats стали моими партнерами. В наши договоренности по запуску входила и помощь с пиаром, поэтому статьи о «Постпост» и обо мне как эксперте с самого начала появлялись в СМИ. Но в какой-то момент пришла пора заниматься пиаром самостоятельно, поэтому, конечно, вопрос встал остро. Тогда единственным выбором, который казался правильным, было взять пиарщика в штат. Однако экономика моего стартапа тогда выглядела так, что кроме разовой проектной работы по статьям и упоминаниям, я себе ничего позволить не мог. Так я пришел к рекомендации одного из моих друзей — работать попроектно, выделять эту работу на аутсорс, потому что к этому меня принудили обстоятельства. Оглядываясь назад, я понимаю, что отдать эту работу было хорошим решением. Я получал больше упоминаний, чем мог отрабатывать самостоятельно. Они были более качественными и в более авторитетных изданиях. На третий год существования агентства у нас появилась пиарщица в штате. И работа с пиаром вышла на новый уровень. Но кто знает, как обстояли бы дела, если бы я принял ее в штат ранее. Возможно, и пиарить было бы нечего. Подумай над более денежным делом. Я знал очень крутого консультанта по продажам, который помогал нам выстроить продажи в RedCats. Когда я попросил его о встрече, он с радостью согласился. Мы встретились в ресторане на Ленинском проспекте, и, поедая суши, я рассказал о своей идее бизнеса. Тогда в моей голове еще не оформилась мысль о контент-агентстве «Постпост», и я думал, что смогу быть консультантом для построения инхаус-студии внутри компании. В тот момент многие крупные бизнесы, осознав важность креатива и работы с фото- и видеоконтентом, открывали внутри отделы и даже креативные студии. Мне казалось, что экспертиза по созданию креативных команд будет очень востребована. Я озвучил эту идею. Консультант ответил мне так. «Знаешь, Петь, подумай над более денежным делом. Я много общаюсь с агентствами, все они мучаются. Прибыль редко доходит до 20% от оборота, и больших денег там нет». Тогда для меня это был какой-то отрезвляющий разговор. Действительно, много ли таких специфических запросов на рынке? Скорее всего, нет. Возможно, и правда, не стоит этим заниматься. Но теперь у меня есть постпост, и в некотором роде я соглашусь с теми словами, которые мне тогда сказал. Агентское дело и креативный рынок — очень интересное место. Но какое дело может быть более маржинальным? Я задал этот вопрос консультанту. «Деревообработка, например», — ответил мне он. В глубине души я был согласен с ним, но интересно ли мне будет заниматься лесопилкой? Такое занятие было бы для меня, творческого человека, сродни пытке. Следующий вопрос, который я задал консультанту, был таким: а как мне оценить нишу? Как понять, что стоит туда идти? Есть распространенный способ, которым пользуются стартапы. Пам, там, сам, сом. Разные оценки емкости рынка. Им пользуются люди, которые планируют привлекать инвестиции, чтобы расти как на дрожжах. Я же собирался строить бизнес на свои. Как оценивать рынок реально, когда у тебя нет таких больших ресурсов, как у венчурных компаний? Проглотив суши, консультант задал мне вопрос. Сможешь ли ты найти 5 клиентов в месяц? 5 клиентов в месяц — это минимум запросов, которые помогли бы компании развиваться. Важно понимать, что речь идет о B2B-компании. Часть запросов отпадут, других могут не устроить условия. В итоге с 5 запросов будет один клиент. Если совсем просто, то за год может быть 12 новых клиентов. И дальше по среднему чеку считай, сколько у тебя будет оборот. Реально ли получить 5 клиентов в месяц на этой услуге? Такой вопрос я задаю себе и по сей день, когда думаю о запуске нового бизнеса или услуги. Контекст — это маленький ручеек. У людей, долго проработавших в диджитал, есть когнитивные искажения. Кажется, что почти все вопросы, связанные с коммуникацией, можно решить только через их сферу. Действительно, многие сидят в соцсетях, читают статьи в каналах и онлайн-СМИ, часами смотрят видео о том, как выжить в тайге. И много чего еще полезного и не очень. Но в мире B2B и в некоторых специфических областях часть традиционных, казалось бы, совершенно устаревших каналов коммуникации по-прежнему работает. В части случаев гораздо лучше, нежели диджитал, в который мы очень верим. Каково же было мое удивление, когда, расспросив своих знакомых предпринимателей, я услышал, что контекстная реклама для них не самый приоритетный канал. Мне казалось, что человек, который ищет услугу, впервые с ней столкнувшись, идет в поисковик и ищет компанию там. Контекст для меня — это маленький ручеек. Что-то я за него плачу. Если оттуда приходят запросы, то совсем небольшие. Но я бываю очень рад, когда раз в год оттуда у меня бывает сделка. Она полностью окупает эти вложения. Так сказал мне знакомый, который занимается B2B-консалтингом. Чаще всего креативные услуги — не то, что возникает сразу как ясная необходимость. Это услуги, где нужно либо выявить потребность по косвенным признакам, либо и вовсе создать ее. В случае с контекстной рекламой это сформированная потребность, и поисковый объем там небольшой. Часть этого трафика уходит компаниям, которые уже есть в поисковой выдаче, и какой-то небольшой процент потенциальных клиентов решается посмотреть альтернативные варианты, которые ему предлагает контекстная реклама. В искаженном восприятии человека, долго проработавшего в диджитал, все идут в поиск, оттуда и рассматривают компании. Но на самом деле люди действуют по-разному. Многие, например, смотрят рейтинги. Я скептически настроен по отношению к ним, но оттуда приходят клиенты, зачастую не только маленькие компании. Часть людей просит рекомендацию коллег из чатиков или просто дружеский совет, кто с кем работал, какие есть отзывы. Кто-то полагается на top of mind. Первые бренды, которые приходят в голову, когда думаешь о категории, или хочешь решить какую-то проблему. В этом случае работает целый комплекс маркетинга и пиара, но выигрывают чаще всего компании, которые больше и грамотнее инвестируют ресурсы в эти каналы. Фокусируйся на локальных игроках. Еще до ковида один из предпринимателей дал мне совет — фокусироваться на локальных игроках. В тот момент рекомендация казалась мне нелогичной. Самые крупные бренды с большими бюджетами были транснациональными корпорациями. Самые желанные проекты были именно у них. Спустя время я убедился, что подобные компании устраивают тендеры, которые просто невероятно сложно выигрывать небольшим независимым компаниям. Самые большие бюджеты отходили таким же транснациональным компаниям, только из рекламного рынка. Более того, конверсия по участию в тендерах международных компаний была всегда сильно ниже, чем в таких же тендерах локальных игроков. Еще одно наблюдение касалось того факта, что локальные игроки в итоге охотнее соглашались оплачивать тендерную работу. Такая работа, если она была оплачена, давала покрытие издержек и более внимательное изучение предложений, которые мы делали. Как только мы отказались от бесплатного участия в тендерах транснациональных корпораций, дела пошли в гору. Если они приходили, мы предлагали платное участие или сделать небольшой совместный проект. И это работало. Тогда как локальные компании охотнее отдавали нам проекты вообще без тендеров. Я видел это каждые полгода, когда снимал статистику по продажам и по проектам в работе. Этот подход дал свои плоды и в ковидные времена, и когда зарубежные бренды массово покинули страну. После ухода и международных сетевых агентств, точнее, после их локализации, на мой взгляд, стало очевидно, что единственным их преимуществом были глобальные контракты. Упор не только на креатив. После долгой работы в RedCats я был укушен и обращен методологией Craft, ведущей методологией по разработке креатива. Василий Лебедев, основатель Икра, был креативным директором RedCats. Проработав с ним бок о бок, я верил, что креатив является движущей силой, которая продает услуги и товары. Один из собеседников как-то спросил, если креатив хороший, что мешает также показать хорошие цифры по эффективности? Его вопрос был интересен, с такого угла я никогда не смотрел. Я всегда думал, креатив должен быть отличным, выдающимся, и фокус всегда был на нем. Действительно, как только мы научились считать цифры и достигать еще больших результатов, продавать проекты оказалось в разы проще. Сначала человек удивлялся интересному креативу, а после — большими цифрами. Блок для кооперации. Я еще коснусь того, что цель, которую вы ставите перед своими соцсетями, очень важна и двигает вас вперед. Но мысль о том, что ваш блог может быть хорошим подспорьем для нетворкинга, подкинул мне один из моих друзей-предпринимателей. Он сказал мне, что блог может быть средством для кооперации. Иметь подкаст про бизнес было бы здорово, так как это облегчит знакомство с новыми людьми. Эта мысль не давала мне покоя, особенно когда мы решили записывать подкаст «Заговоры маркетинга». Поначалу приглашать гостей было очень сложно, еще не было аудитории, но после 5 выпусков выходить к героям стало в разы легче. Работало социальное доказательство. В подкасте вышли выпуски с другими маркетологами, а значит, идти туда можно. Сейчас, когда в подкасте больше 50 выпусков, гостей приглашать совсем не сложно. Соглашаются почти все, кого мы зовем. Приходят пиар-менеджеры и предлагают своих людей. Некоторые сезоны мы записали вообще не прибегая к поиску гостей. Выбирали исключительно из тех, кого предлагали пиарщики. Даже блог в Telegram может стать вашим ключом к нетворкингу. Мы часто приглашаем взять небольшой комментарий или интервью у коллег с рынка, чтобы потом превратить его в кружочки, посты или карточки. Только важные шаги для получения денег. Еще один, казалось бы, совершенно очевидный совет, который мне дали почти все мои собеседники — фокусироваться на получении денег. Но когда вы только начинаете, фокус вашего внимания постоянно курсирует от одного к другому. Дело в том, что на старте вас отвлекает большое количество разных дел, которые кажутся важными. Надо сделать сайт, презентацию, постоянно готовить сметы, вести соцсети, свой канал или даже новый канал вашего бренда. Вести бухгалтерию, ездить по разным заведениям, где нужно регистрироваться, от банка до налоговой. Было бы круто как-то предсказать, сколько каждое дело займет по времени, и запланировать. Но вот вы уже несколько часов пытаетесь разобраться, как купить домен для сайта и завести на нем свою именную почту. Просто чтобы написать клиенту с красивого адреса очень-собака-красиво.ру, а не с позорного котик12345-собака-gmail.com. Два драгоценных часа вы пытаетесь выяснить, как привязать купленное имя к тильде, а потом целый день проводите в попытках выяснить, как правильно выкладывать серию сториз, чтобы они не теряли качество и не зарезались. И знаете что? Это впустую потраченное время. Да, совершенно не приносящее вам денег на старте. Есть стойкое убеждение, что если вы решили печь безумно вкусные тортики, то без профиля в соцсети продать что-то будет вообще нереально. Но это не так. Если вы закинете в чатик района 10 фотографий своих работ и несколько человек порекомендуют вас как суперисполнителя, поверьте, у вас будет в разы больше заказов в меньший срок. Даже если у вас не тортики, а B2B-бизнес, то найти клиентов, которые будут готовы заплатить за ваши услуги, можно с одной лишь презентацией. Удивительно, но многие ваши клиенты ни разу не видели ваш чудесный сайт. Мне, как максимально цифровому человеку, горько это признавать. Когда вы каждый раз при планировании своих дел задаете себе вопрос, принесет ли это прямо сейчас деньги, вам проще выделить более приоритетные задачи. В их ворохе есть такие, что можно отложить, делегировать или вообще никогда не делать. Особенно это становится очевидно и даже обидно, когда вы натыкаетесь на компании с оборотом в 500 миллионов, сайты которых выглядят как куча дерьма. Да, такие есть, и это говорит нам с вами о том, что 100% рецептов нет. Все происходит совершенно по-разному. В каком-то случае сработает сайт, в каком-то ваш социальный капитал или прямая реклама. В любом случае, фокусировка на результате, на прибыли здесь и сейчас, вам поможет иметь больше возможностей не только для развития бизнеса, но и для роста вашего благосостояния, более легкого поиска инвесторов или партнеров. Инвестировать в компанию, которая умеет зарабатывать, интереснее, чем в проект с неясными коммерческими перспективами, но очень творческий. Один из моих собеседников предложил более радикальный способ фокусировки на прибыли — завести отрывной календарь. Он поможет каждый день четко держать в голове, сколько осталось дней до того, как закончатся деньги на счету. Это поможет фокусироваться на том, что действительно важно, и не отвлекаться на мелочи и большие проекты, которые могут потребовать вашего времени и денег. Первые продажи и важность социальных связей. Как человека, который только хочет стартовать свой бизнес, меня волновал вопрос, откуда я возьму первых клиентов. Оказалось, что далеко не всех на старте это заботит. Дело в том, что многое вначале доставляет эйфорию, и ты даже не думаешь о таком важном вопросе. Самый частый ответ, который я услышал от успешных предпринимателей, первые клиенты появились среди друзей и знакомых. Первые проекты я сделал с друзьями и знакомыми, которые знали, что я начал снимать видео. Можно сказать, что заказы приходили случайно, говорил мне Дима, владелец достаточно известного видеопродакшена. Я тогда брался за все, даже сам снимал, и начинал с минимальных цен, что-то типа 50 тысяч рублей за проект. Интересно, что сейчас продакшн Димы снимает многомиллионные проекты для известных брендов и агентств. Мысль о том, что можно начинать с друзей и знакомых и рассказывать о компании и своих планах таким образом, закралась в мою голову. Сначала я сделал ставку на то, чтобы каждый клиент подписался на меня в соцсетях. На каждой встрече я оставлял свою визитку со ссылкой на свои страницы. Большая часть людей действительно подписывалась и смотрела мои сторис, лайкала и комментировала посты. В тот момент я понял, насколько важным является социальный капитал. У нас это обычно пренебрежительно называют связи или блат, но каким бы ни был эмоциональный окрас данных выражений, зрелые и опытные люди понимают важность этого капитала. Завистники никогда не будут рады вашему успеху. Чем больше клиентов читали мои посты, тем больше мне хотелось, чтобы они не только знали, чем я занимаюсь, но и рекомендовали меня своим друзьям. Я пытался вспомнить, как это стимулирует другие, но ничего толкового, кроме сетевого маркетинга, в голову не приходило. Все эти способы выглядели плохо. Напиши список из 10 друзей, которым ты можешь меня порекомендовать. В такой момент и просящий, и его собеседник чувствуют себя максимально неловко. Позже я нашел элегантное решение этой задачи. Во-первых, развиваем партнерскую сеть. Те, кто хотя бы раз тебя порекомендовал, могут стать частью партнерской сети. Большинство из них — это агентства с комплементарными, то есть смежными, неконкурентными услугами, и наши клиенты или бывшие клиенты, которые с радостью нас рекомендуют. Уже несколько лет я развиваю отношения с партнерами, и из этого канала к нам приходят качественные клиенты. Во-вторых, мы зовем гостей в наш подкаст «Заговоры маркетинга». Когда выпуск выходит, я прошу спикера поделиться им у себя в соцсетях. Патент. Один из неочевидных советов дал мне мой друг, успешный дизайнер-фрилансер. По его словам, самый выгодный момент состоял в том, что он каждый год оплачивает патент, который, с одной стороны, позволяет сократить количество налогов, а с другой — ограничивает область деятельности, например, только дизайном. В случае, если у вас много видов деятельности, данное решение, вероятно, вам не очень поможет. Но вот если вы достаточно много зарабатываете только на дизайне, такой подход поможет сэкономить вам не одну сотню тысяч рублей в виде налогов. А на них можно купить себе новый MacBook. SEO. Когда речь заходит о SEO, многих предпринимателей начинает, мягко говоря, подташнивать. Сергей Ильманов, который вел проект «Оденься.ру», говорил о SEO следующее. Вроде каждый в интернет-торговле понимает, что SEO важно. Но совсем непонятно, как это работает, потому что реальных алгоритмов поисковиков никто не знает. Это что-то сродни алхимии. Ты пробуешь любое говно превратить в золото. Я не буду рассказывать о премудростях продвижения через этот канал, просто поделюсь своими наблюдениями в маркетинге и предпринимательстве. Большинство бизнесов получает из SEO самые дешевые и релевантные лиды. Однако они не приходят сразу и появляются не раньше, чем через полгода. Сейчас, когда постпост почти 5 лет, я понимаю, что в том числе наша ставка на работу с SEO дала результаты. Если вы ищете контент-агентство, постпост обязательно попадет в поле вашего зрения. Часть наших клиентов нас так и находят, натыкаясь на посты в блоге, страницы в поисковой выдаче. Не верите? Забейте в поисковике контент-агентство или постпост на любом языке прямо сейчас.